Глава 14. Пошаговые настолки для тех, кто уже никуда не спешит. Утром в субботу Яна разбудил настойчивый звонок смартфона. Он с трудом разлепил веки и уставился на экран. Часы показывали почти полдень. Ян тряхнул головой. В конце концов, даже если тебе в этой жизни хочется только сдохнуть, это не повод спать целый день. И потянул зеленую трубку. «Слушаю вас, Николай». Ян постарался придать голосу бодрые нотки. Не хотелось, чтобы детектив сообразил, что заказчик спит до заката. Вообще не хотелось, чтобы кто-то понял, что с ним, Яном, что-то не так. «Прошу прощения, что разбудил». Почти пропели по другую сторону гаджета. «Но я решил, что информация важная. Мы раскопали кое-что про флешку». Ян мгновенно проснулся. Утро легко и быстро приобрело бодрый окрас. «Слушаю внимательно». «Документы только что отправил на почту. Но хочу пояснить вкратце, что к чему». «Конечно». Ян затаил дыхание. Николай умел интриговать лучше именитых писателей-детективщиков. «Господин Громов, внештатный сотрудник ООО «Ледяной счет». Компания специализируется на консультациях для бизнеса. Немного нестандартных, но, в общем-то, безобидных». «Что значит «немного нестандартных»?» Ян поднялся с кровати и прошелся по спальне туда-сюда. «Они делают полезные выводы по косвенным признакам». «Ничего не понял». Ян нахмурился. Показалось, шестеренки в мозгу скрипят от нежелания вращаться. «Давайте сразу к делу». «По документам поймете», — спокойно объяснил детектив. «В общем, по нашим сведениям, ледяной счет занимался исследованием и прогнозом финансового состояния вашей компании. И флешка у них появилась как объяснение провала продаж». Ян шумно выдохнул, зевнул и потер лицо свободной рукой. «Кому, спрашивается, понадобилось изучать показатели тележки? Да еще и платить за это деньги. Дворянская трапеза держала в компании крысу, и заказывать отдельное исследование Цареву было без надобности. Кто и зачем устроил игру в шпионов? А вот это самое интересное», — выпалил Николай и выдержал почти мхатовскую паузу. Ян запретил себе торопить мужчину. Страшно хотел узнать все подробности, но боялся перебивать собеседника. Не равен час, у того что-то вылетит из головы. Ян, конечно, прочитает все важное в письме, но хотелось бы услышать это важное пораньше. «Так вот», — продолжил детектив, — «заказывал исследование некто тракторист В.Н. Знаете такого?» Ян усмехнулся. Не просто знал, даже общался пару раз. Тракторист Валерий Николаевич был доверенным лицом господина Александрова. «А цель исследования неизвестна?» Ян прочистил горло. «Неясно, почему разволновался на пустом месте». «В документах компании обозначено консультирование заказчика по приобретенным активам». «Хорошо», — Ян кивнул. «Похоже, ему собирались сделать предложение, от которого нельзя отказаться, и купить компанию». «А когда Александров заказывал исследование?» «В январе этого года. Подозреваю, флешку потеряли, когда собирались убрать ее в архив. Громов у них как раз следит за документооборотом». «Понял. Спасибо». Ян усмехнулся и покачал головой. Неприятности в тележке случились под Новый год. В январе Александров раздумывал, купить ее или нет, а в феврале отец спелся с ним, и предложение Яну так и не сделали. Зато договорились о свадьбе с Еленой. Забавный выходил расклад. К тому же во вторник отец упомянул, что будущий тесть интересовался тележкой. Стоило уточнить, что он подразумевал под прощупыванием почвы Александровым. «Что-то еще?» — уточнил у детектива на всякий случай. Интуиция подсказывала, что тот рассказал все нужное, но здравый смысл требовал убедиться в этом. «Существенного ничего. Если будут вопросы по документам, я на связи». «Хорошо, спасибо». Ян нажал отбой. Упал спиной на кровать и на миг прикрыл глаза. Находка детектива была сейчас очень кстати, но следовало уточнить детали. Дотянулся до смартфона, нашел в справочнике номер отца и ударил пальцем по зеленой трубке. «Привет!» — отозвался родитель бодро. Ян улыбнулся. Утро субботы. Синички старшие проводили в спортзале, и он не помнил дня, когда отец и мать нарушали этот порядок. «На секунду. Ты сказал, что Александров прощупывал почву насчет тележки. Что именно его интересовало?» «Ну, я уже весьма смутно помню подробности. Он спрашивал, готов ли ты расстаться с ней. Вроде как она неплохой актив, и ее можно было бы выгодно продать, а самому организовать новое дело. Что-то случилось?» «Все нормально, спасибо. Маме привет». «Тебе от нее тоже». Ян кивнул и отключился. Отложил смартфон и прикрыл глаза. Похоже, судьба подкинула способ продемонстрировать Александрову лояльность без свадьбы с Леной. С другой стороны, нет никаких гарантий, что с января ничего не изменилось. За окном октябрь. Он, например, даже мысли не допускал о продаже тележки. А теперь готов на уступки. Усмехнулся и подумал о Геле. Девушка сработала лучше всяких переговорщиков и консультантов. Он готов принести жертву, лишь бы быть с ней. Осталось только убедиться, что его жертвы нужны другой стороне. Потянулся к смартфону и набрал Александрова. «Геннадий Львович?» — поинтересовался Ян после бодрого, отрывистого «Алло». За все время знакомства звонил возможному тестю раза три от силы и сейчас немного волновался. В общем-то, в самом Александрове не было ничего особенного. Крупный бизнесмен с суровым взглядом и тяжелым характером. Но у кого в бизнесе он легкий? Ян готов был руку дать на отсечение, что его отца окружающие воспринимали примерно так же, но волнение от этого не утихало. «Здравствуй, Емельян. Чему обязан?» «Я хотел бы обсудить с вами одну вещь. Когда и где мы можем встретиться?» «Тебе повезло. Я до 6 в офисе на Чистопрудном. В понедельник отбываю в Санкт-Петербург по делам и пытаюсь все успеть. Можешь подъехать к 5. Знаешь, где обитаю?» «Да, был когда-то. Подъеду, ждите». «Отлично». Александров отключился. Ян бросил гаджет на кровать и направился в душ. Следовало собраться с мыслями, и лучшее место было не придумать. Офис холдинга Александрова «Альфа», рестораны и кейтеринг находился в стороне от шумной улицы, но имел удобный съезд на подземный паркинг. Ян припарковал машину и поднялся на лифте на 3-й этаж. Ему всегда нравился этот особняк. С улицы он выглядел старинным зданием в псевдорусском стиле, а внутри оказывался современнее некуда. Бесшумные быстрые лифты, реагирующие на приближение освещения, почти неслышная, но мощная система вентиляции и множество других незаметных с первого взгляда фишек. Ян шел по оформленным в сдержанной классике бело-синим коридорам и прокручивал в голове возможный разговор. Предстоял торг, и ему хотелось выйти из него, если не победителем, то хотя бы не сильно обобранным. Секретарь в приемной отвесил Яну ослепительную улыбку и пригласил в кабинет Александрова. Внутри было много холодного света и крепко пахло сигаретами. Несостоявшийся тесть, высокий, крепкий, немолодой блондин с усами и бородой, поднялся с места пожать Яну руку и почти сразу уселся обратно в кожаное шефское кресло. Указал гостю на стул напротив. «Двигайся ближе и излагай». Он пригладил усы и взял в руку перьевую ручку. Легонько стукнул ей по деревянной поверхности большого стола. Ян прищурился. Кажется, дорогая канцелярщина была слабостью хозяина кабинета. Гость подкатил стул ближе к столу и глубоко вдохнул. Интересно, почему ему не предложили кофе? С чашкой в руках было бы гораздо комфортнее обсуждать дела. Мысленно сосчитал до трех и выпалил. «Я не хочу жениться на Лене». Получилось как-то чересчур быстро и по-детски, будто он боится, что за это признание ему начистят морду. Но Ян плюнул на впечатление. Главное, он это сказал. «Неудивительно». Как-то нехорошо, даже угрожающе ухмыльнулся Александров. «Не всякий в состоянии вынести этот характер и темперамент. Это все?» «Не совсем». Ян пропустил его шпильку насчет темперамента мимо ушей. Уж трахал он невесту в достаточном количестве, пока не узнал, что трахает ее в компании других горячих парней. «Я готов компенсировать неудобства из-за своего отказа». «Уже удивительнее. И как же?» «Предлагаю вам долю в моей тележке. Не бесплатно. Пятую часть, но, полагаю, здесь ценен сам факт». Александров хохотнул в огромный кулак. «Ай да, доча у меня, прямо сокровище!» Потом резко стал серьезным и прошил Яна тяжелым взглядом. «Сколько хочешь за нее?» «Дочь я не продаю. Она ваша», — парировал Ян, но, поймав взгляд собеседника, немного смутился. Похоже, Александров не любил шуток в делах. Ян взял со стола бумагу для записей, потянулся в прихваченный портфель за ручкой, но хозяин кабинета предложил ему свою. Написал цифру. Ровно в два раза больше, чем ему хотела дать дворянская трапеза с учетом размера доли. Столько же, но умноженное на 5. Мне неделю назад предлагал царь. «С чего ты взял, что твоя тележка нужна мне настолько сильно?» Ян пожал плечами. «Я знаю, вы ей интересовались. Ко мне случайно попала флешка из ледяного счета. Вряд ли бы вы стали тратить деньги, если вам ничего было не нужно». Александров закивал. «Понял, сам виноват. Разрешил не искать ее, когда они отзвонились о потере трактористу. Теперь по поводу цены. Царев предлагал тебе столько за полную компанию, а ты продаешь часть. Я не готов. Или уменьшим сумму, или увеличим долю. Выбирай». «Сумму». Яну не с руки было расширять возможности управления тележкой для чужака, а деньги все равно ничего не решали. «Скажем, на 15%. «Я тебя понял», — подытожил Александров, забрал у гостя ручку и едва слышно постучал ею по столу. «Мне надо подумать. Свяжусь с тобой или завтра, или в понедельник до обеда. Идет?» «Идет». Ян почувствовал, что язык прилип к небу. Казалось бы, разговор уже состоялся, но волнение все равно не отпускало. Приятно было повидаться. «И мне. Ты отличный парень, Емельян. До связи». «До связи». Ян попрощался и направился на выход. Пока все шло очень неплохо. Скорее всего, Александров еще немного поторгуется, но они сойдутся в цене. Он избавится от Лены и сможет с чистой совестью заняться Гелей, если, конечно, никто раньше не уведет у него девушку. В этом случае ему придется подождать пару месяцев, пока она освободится. Не страшно. Он так долго ее искал, что лишние дни ничего не решат. Главное, чтобы Лена не встала в позу и не устроила скандал. Добрался до авто и направился домой. Поужинает и займется уборкой квартиры. В конце концов, хочется заманивать свою конфетку в приличные хоромы, а не в полузаброшенную холостяцкую берлогу. Ближе к ночи позвонил отец. Ян удивился. Обычно они не перезванивались, часто без надобности, но поднял трубку. Хотелось убедиться, что у него все в порядке. Судя по бодрому приветствию, Синичка-старший пребывал в отличном расположении духа. «Я вот чего звоню», — начал он, не дожидаясь ответного «здравствуй». «Мама вспомнила товарища, точнее, товарищицу по фамилии Млицына». Ян усмехнулся. Нелюбовь отца к феминизмам сквозила в каждом звуке. «И кто же у нас Млицын?» Затаив дыхание, поинтересовался он. «Ясное дело, все это будет лишь версия, но у них с детективом все равно никаких зацепок». «Млицына? Девичья фамилия жены Никанорова. Помнишь, я просил тебя взять его клерком в отдел охраны труда?» «Не очень, но проверю. Спасибо». «Не за что. Мы будем рады, если удалось помочь. И еще...» «Что?» Ян насторожился. Отчего-то вдруг показалось, самое важное в беседе будет сейчас. «Звонил Александров. Спрашивал, насколько серьезно твое нежелание жениться. Говорит, Лена рвет и мечет. А он, ты знаешь, удовлетворяет все ее капризы». «Мне казалось, я предложил ему хорошие отступные. В крайнем случае, я готов скинуть еще процентов 5-10. «Это я понял», — отец рассмеялся. «Впервые слышал у него такой неуверенный тон. А мы в последнее время очень много общаемся, поверь». «Надеюсь, он примет верное решение». «И я надеюсь», — согласился Синичка-старший. «Мама говорит, тебе непременно надо привести ее к нам познакомиться». «Кого ее?» «Ну, ту девушку, из-за которой ты решил перекроить список собственников тележки. Не ожидали от тебя такого, если честно. И подозреваем, дело не в Лене, а в тебе». Ян нахмурился. Он и сам от себя не ожидал, но с Гелей хотелось быть неимоверно. Отец, похоже, был прав. Ему просто повезло, что Лена оказалась гулякой. Все равно бы ушел, но так бы мучила совесть, а сейчас он вроде бы и ни при чем. «Непременно», — не стал спорить, «когда все закончится и появится ясность». «Хорошо», — подытожил отец. «Тебе привет от мамы». «Ей тоже». Ян нажал отбой, прикрыл глаза и сжал смартфон. Завтра-послезавтра все так или иначе решится. Его задача — просто подождать и не сдохнуть от беспокойства. В это воскресенье Вика пришла вовремя, как раз за полчаса до начала игротеки. Они с Гелей вынесли столы, выложили нужные игры и устроились в подсобке с кофе. Сотрудницы не было, но через незакрытую дверь Геля прекрасно видела торговый зал и готова была выглянуть, если придут посетители. «Должна тебе кое-что сказать», — начала Вика вкрадчиво, когда они разлили кипяток по чашкам и подсобку заполнил крепкий аромат кофе. «Сегодня на игротеку собирается Дмитрий Мимоходов. Записался с утра онлайн. Сама увидела только перед выходом». Геля нахмурилась. «Вроде он обещал ждать 3 месяца. На кой ляд собирается припереться так рано?» «У него, видать, появилась неучтенная кошка, и он решил принести ее нам?» Попыталась съязвить, но вышло так себе. Если серьезно, его надо сразу предупредить, что выпроводим при любой попытке вести себя плохо, как котенка окунем мордой в лужу. Мне кажется, он извиниться придет. Больше месяца прошло, все обиды должны присмиреть. Геля отпила из чашки и поморщилась. Кофе из этой банки казался пережженным. «Надеюсь». Звякнул смартфон, и Геля потянулась прочитать сообщение. «Смотри-ка», — усмехнулась она, — «круговорот мужчин в природе. Дмитрий появится, но не придет Константин. Пишет, попал в аварию и не успеет». «Это сколько нас будет?» Вика закатила глаза, видимо, вспоминая список. 12? 11 или 10, если Ленка не придет. Честно говоря, не очень хочу ее видеть. Я, знаешь ли, тоже. Но вдруг в этот раз она с честными намерениями. Всякое может быть. Звякнул предупреждающий о посетителях колокольчик, и Геля поспешила в зал встречать самых ранних гостей игротеки. У двери стояла Ленка. Геля дежурно улыбнулась и почти тайком посмотрела в окно, прикидывая, где приятельница припарковала машину. «Я на такси приехала», — сообщила она, опережая вопрос. «Малыш в сервисе. Кажется, у него стучит мотор». «Проходи, присаживайся». Геля указала на стул рядом с одним из столов. Ленка скинула пальто и тоже навесила улыбку. Геле стало неудобно. Показалось, приятельница смотрит на нее оценивающе. Попыталась отзеркалить поведение и тоже смерила Ленку взглядом. Сегодня она выглядела измученной. Нет, в общем, она была по-прежнему почти безупречной. Но в ее глазах застыла то ли злость, то ли обида. И оттого она напоминала вредную, но побитую собаку. «Ян рассказал мне о вас», — по-свойски сообщила Ленка. «Ты шалунья. Воспользовалась им, не уведомив меня в нужный момент. Поэтому публикации в журнале не будет». «Да я...» — Геля растерялась. «С одной стороны, следовало бы все отрицать. С другой, как-то отбиться от попыток втюрить ей рекламу». «Он так смеялся, сказал, что жарил тебя почти одновременно со своей Катей. Говорил, как-то подумывал пригласить тебя поучаствовать в их играх, но в последний момент решил, что ты недостаточно хороша». Геля нахмурилась. Такая откровенность не походила на Яна. Даже если у него и был кто-то одновременно, вряд ли бы он стал этим бахвалиться. Собиралась спросить, зачем Лена рассказывает ей эти подробности, но не успела. Звякнул колокольчик, и в магазин пожаловали двое завсегдатаев. Геля поздоровалась с вновь прибывшими, взяла Ленкино пальто и пошла повесить его в подсобку. Дальше все шло как по нотам. Один за одним начали приходить посетители, и на огонек забрел даже случайный покупатель. Он не только обзавелся новой настолкой, но и присоединился к остальным за игровым столом. Последним пожаловал Дмитрий. Элегантный и приятно выглядящий красавец. Как в лучшие времена. Промурлыкал «Привет, девчонки!» Вручил Вике букет красных роз, подмигнул Геле и, на миг наклонившись к ней, прошептал: «Прости, был козлом, клянусь, котов и звонков больше не будет». Она состроила гримасу и пробормотала: «Ерунда, главное, вопрос закрыт». На душе было так противно из-за мыслей о Яне, что чужие извинения не имели никакого значения. Ничего не заметила бы, даже если бы Дмитрий принес ей в подарок корзину с кошками. Не участвовала в играх. руководила процессом за своим столом и мечтала поскорее спрятаться от всех, чтобы хорошенько пореветь в подушку. Обнять Яна хотелось ужасно, но от мысли, что придется делать это не в одиночку, все внутри сжималось от негодования. Этот мужчина давно требовался ей в безраздельное пользование. Большая часть игроков отбыла во свояси около 7, и Вика привычно убежала домой к своим мальчишкам. Геля усадила оставшихся 3 — Ленку, Дмитрия и прибившегося новичка за приправы, забавную настолку, где игроки с помощью карточек преобразовывали имеющиеся у них кубики в другие, чтобы получить так называемые чудеса. За них в финале полагались победные очки. Убедилась, что все хорошо поняли правила, и вплотную занялась залом. Ближе к 8 с ними попрощался новичок, и Геля, как приличная хозяйка, предложила двоим оставшимся 15-минутную дуэльку. Надеялась, они сыграют партию и уйдут. Хотелось спокойно закрыть магазин без посторонних. Но когда через 1/4 часа она обнаружила, что эти 2 сделали по 3 хода и вместо игры любезничают вовсю, ее взяла злость. Показалось, они специально маячат рядом, хотя отлично понимают, что ей надо побыть одной. Ушла в подсобку. Понимала, что Дмитрий ни в чем не виноват, а Лена виновата лишь частично, и решила спрятаться. Залезла в соцсеть и занялась изучением тематических групп. Когда просмотрела группы, перешла на чаты. В 8:30 кончились и они. Геля вздохнула, махнула рукой и отыскала в поисковике чат разработчиков настолок. Болтать там ни с кем не собирается, зато, если позволят настройки чата, почитает новости. Выбрала пункт «Вернуться в беседу» и легонько ударила по нему пальцем. «Какие люди в наших краях!» — приветствовал ее появление Александр Коршун. Славный парень, он был, похоже, единственным, кто сидел тут под реальным именем. «Привет, пташка! Мы по тебе скучали!» — подхватила девушка под ником Василиса Прекрасная. В миру ее действительно звали Василиса, вот только фамилия у нее была Огурцова. «Какие новости, красотка?» — поинтересовался король, в реале называющийся Виталием Носиком. Геля вздохнула, кинула в чат стикер с надписью «Привет» и принялась набирать ответы. Не видела смысла игнорировать ребят, все равно все заметили ее возвращение. Когда ближе к 10 она вышла в торговый зал, Дима и Лена еще болтали над так и недоигранной дуэлькой. Геля прочистила горло и осторожно заметила. «Ребят, нам надо закрываться». «Ах, да!» — лучезарно улыбнулась Ленка, и Геля тоже подхватила улыбку. Сейчас приятельница выглядела настоящей красоткой. Злость в глазах уступила место лукавому огоньку. «Я побуду тут еще 5 минут. Надо вызвать такси». «Я на машине», — поспешил заметить Дмитрий. «Могу подвезти. Никуда не тороплюсь, и мне будет совсем нетрудно». Геля мысленно присвистнула. Бывший сегодня приятно удивлял. «Буду благодарна», — почти пропела Ленка, и Геля поплелась в подсобку за одеждой гостей. Вышла из магазина в начале 11-го. На улице подморозило. В воздухе висела густая тишина, изо рта валил пар, мерзли уши, и вокруг все выглядело таким сонным, будто природа решила напомнить, что скоро зима, и пора думать, как пережить холода. Геля поморгала. Отчего-то на глаза набегали слезы, и ей страшно хотелось спрятать их подальше. В кармане пальто затренькал смартфон. Геля достала гаджет, уставилась на экран и громко выругалась. Звонил Ян.